Судья Ди бросил на Дао Ганя многозначительный взгляд, потом спросил Сэн Цю: «Где вы должны были получить эти ящики? Откуда я знаю? Пекарь говорил о каком-то богатее, у которого имеется лавка возле большого рынка. Потом Дуань начал объяснять пекарю, что мы не желаем ввязываться в это грязное дело, что деньги ему заплачены, и теперь он не имеет никакого права нами помыкать». Тогда пекарь надулся и смотрел на дядю Дуаня с нескрываемой ненавистью. Судья Ди задумчиво покручивал усы, потом внезапно спросил: «А что вы натворили вчера вечером?» «Натворили? Ничего, господин. Дуань сказал, город где-нибудь перекусить. Ну, а мы с сестрой и приятелем направились поиграть в кости в харчевню «Красный карп». Мы засиделись там допоздна, а когда вернулись домой, дяди Дуаня там не было. И сегодня он тоже не появился». Верзила задумался, по лбу его пробежали глубокие морщины. Он еще раз взглянул на труп и пробормотал: «Но такого от пекаря я не ожидал, никогда бы не подумал». «Что ты там бормочешь? Чего бы ты не ожидал от пекаря?» «Ну, что он пришлет своих людей, чтобы они расправились с дядей Дуанем. Конечно, пекарю не нравилось, что дядя Дуань нас выкупил, ну и что? Правда, пекарь прекрасно знал, что для меня дядя Дуань — гарантированная чашка риса, а после его смерти я снова окажусь у него в руках. Ну и мерзавец! Куда вчера Дуань отправился ужинать? Он мне этого не сказал. Спросите лучше у моей сестры. Прежде чем он вышел, они о чем-то шептались в углу». Судья достал из рукава золотой перстень. «Ты когда-нибудь видел это кольцо?» — спросил он. «А как же? Это же перстень дяди Дуаня. Он получил его еще от отца. Моей сестре он очень понравился, и она страшно хотела получить его от дяди Дуаня. Сколько раз я ей говорил: попроси его, и он тебе отдаст этот перстень. Только счастлив будет. Но, понятно, эта баба делать этого не хотела. Страшно хлопотно, господин, иметь такую взбалмошную сестру». «Уведите его в тюрьму», — бросил судья Ди начальнику стражи, после чего обратился к Дао Ганю. «Прикажи стражнице привести ко мне в кабинет сударыню Сэн». Потом он развернулся и вышел из судебного зала. Глава 4. Судья удобно устроился за письменным столом и довольно улыбнулся. Дело о контрабанде, которое доставило ему столько хлопот, казалось, близится к успешному разрешению, поскольку он не сомневался, что по этому вопросу Сэн Цю сказал чистую правду. Сразу же после допроса сестры Сэна судья намеревался отправить гонца к своему коллеге в Цзянбэй с сообщением, что Ляо, главарь банды из Южного порта в его округе, замешан в неудачной переправке контрабанды. Тогда тамошний судья может отдать приказ об аресте этого молодчика и заставить его признаться, для кого предназначались контрабандные товары. В конечном счете получалось, что им вполне мог быть ростовщик Лэн. Лэн — отпетый негодяй, и именно он подходил на роль богатого человека, у которого есть большая лавка возле рынка. Но вдруг улыбка сползла с его лица. Хотя дело о контрабанде близилось к разрешению, но тайна смерти Дуань Моу Цая была покрыта еще большим мраком, чем раньше. Он не верил, что Лэн замешан также и в этом. Очевидно, Дао Гань был прав, когда говорил, что Лэн по чистой случайности дважды столкнулся со всей этой компанией. Но какую роль сыграли в этом убийстве Сэн Цю и его сестра? Разумеется, их алиби не стоило и ломаного медика, потому что отребье, приходящее в Красный Карп играть в кости, будет утверждать, что Сэн с сестрой весь вечер провели там, даже если их там никто вообще не видел. Судя по рассказу сына Лэна, более вероятным представлялось, что именно Сэн с сестрой отнесли труп в хижину дровосека. Впрочем, это еще не являлось доказательством того, что они же и совершили убийство.